Глава 8. Постепенно наша с мастером жизнь приобрела некоторую размеренность и спокойствие. В понедельник и во вторник мы занимались выполнением заказов. В среду копались в саду, в четверг дежурили в лавке, а в пятницу принимали пациентов. Дел было много, и скучать нам не приходилось. Большую часть работы мастер делал сам. Мне все еще не хватало опыта, знаний и умения работать с энергией. Желая поскорее стать полезной, я старательно училась и не менее старательно рисовала. Однако, чем больше знаний я получала, тем беспокойнее становилась. Разве нормальный человек может запомнить столько всего? Лично я не могла. Особенно тяжело давалась ботаника. Этих растений было слишком много. К тому же они походили друг на друга, словно братья. Ржанец и лесохвост, мирра и руденция – яснотка белая и крапива двудомная. Вот только малая часть этого списка. И как тут разобраться? «Молодец, что заметила», – похвалил мастер, когда я пришла к нему жаловаться. «Разумеется, эти сходства не случайны. Ржанец и лесохвост принадлежат к семейству злаковых. Мирру и руденцию объединяет среда обитания, а яснотка подражает крапиве, чтобы не быть съеденной». Различают их обычно по цветам. У крапивы они похожи на скопление мелких зеленых шариков, а у яснотки – белые и крупные. Или на ощупь. Я задумчиво кивнула. Теперь понятно. Ладно, постараюсь их запомнить. Вот и славно, – одобрил учитель. А что касается остальных растений, то я бы посоветовал тебе обратить внимание на их классификацию. Отделы, порядки, семейства. Уверен, это прольет свет на большую часть твоих вопросов и затруднений. Ох, мое лицо приняло самое скорбное выражение, на которое только было способно. Но ведь они такие нудные и сложные. Пожалуй, что так, согласился волшебник. Но разве это отменяет необходимость их выучить? Наверное, нет, поразмыслив, признала я. А что тут еще скажешь? Даже спорить не о чем. Но как же не хочется в этом всем разбираться? Гораздо веселее варить зелья или помогать в лавке. Да что лавка, я уже и на прополку сорняков стала бежать с радостью и восторгом. Еще бы, думать не надо, рисовать не надо, знай, подкапывай корешки, да в ведро складывай, и никаких тебе проблем. Вскоре появились трудности и с начертательной магией. Несмотря на то, что я освоила все основные руны, искусство составления орнамента мне никак не давалось. Узоры получались скучные, однотипные, и совершенно нерабочие. Промучившись со мной около недели, мастер пришел к выводу, что пора сделать паузу и немного подумать. Так я и поступила. Вот только мысли мои были на редкость грустными и унылыми, одним словом, неконструктивными. Я тоскливо водила пером по странице, перерисовывая схемы и конспектируя наиболее важные моменты из текста, и страдала от собственного несовершенства. Учеба, от которой я всегда была в восторге, теперь вызывала лишь головную боль и усталость. Я была готова даже сопровождать учителя на рынок, лишь бы не корпеть над тетрадью. А ведь в детстве я подобные прогулки на дух не переносила. Впрочем, походы с мастером Свенсоном были гораздо интереснее, чем походы с мамой. Хотя бы потому, что мы шли туда какими-то туманными тропами и порталами. Невиданные растения, растущие по обочинам, задевали наши плечи. Над головой мерцали нежно медовые огни, пахло дождевой водой, и длинные ветви мохнатых кустарников спускались к нашим ногам. Сам рынок впечатлял не меньше. Расположенный на главном перекрестке Междумирья, он пестрел диковинными товарами, чудесными артефактами и снадобьями из всех миров. Удивительными были даже продавцы – странные, почти не похожие на людей, создания болот, увенчанные костяными шипами люди пустынь, покрытые густым мехом люди снегов и многие другие. Плюх! На лист упала неопрятная чернильная капля. Эх, опять замечталась, расстроилась я и полезла в ящик за артефактом, убирающим помарки. Ну когда уже закончится эта зубрежка? Если разобраться, то в последнее время мое настроение поднимала только работа над дорожной сумкой. Мы приступили к ней сразу же после заключения договора со старой Бертой. Учитель оказался настолько добр, что сделал заготовку и для меня. так что я смогла не только посмотреть, как работает он, но и попробовать на практике почти все этапы. Кроме нанесения рун и подбора энергетических накопителей, разумеется. Все-таки это слишком дорого, да и заказчику две сумки ни к чему. Процесс оказался действительно сложным, а еще долгим и страшно интересным. Вначале мы вымачивали кожу в растворе армина, затем сушили, потом наносили зелье сохранения формы на нынешнюю сторону и зелье трансформации на внутреннюю, и снова сушили, затем посыпали порошком из листьев мискарна. А пока шла подготовка сырья, мастер успел выполнить эскизы и чертежи для обеих сумок. Теперь оставалось только нанести линии на кожу и вырезать. Для начала учитель дал мне потренироваться на обрезках, оставшихся от первой выкройки. Но вскоре доверил разрезать и основной кусок. Потом мы прокололи все необходимые отверстия и занялись подбором материалов для вышивки. Эта работа оказалась очень похожей на ту, что я выполняла в папиной мастерской. Нам понадобилось 10 морских раковин, привезенных с какого-то далекого моря, 3 вида каменных бусин и целая гора мелкого синего бисера разных оттенков. Когда все это было собрано, примерено, отрисовано и упаковано, Макс снова отправился к старой Берте, на этот раз почему-то без меня. Было немного обидно, но сказать по совести, мне было чем заняться. Наброски ждали, когда я их нарисую, а растения, когда я их выучу. Так что я продолжила трудиться. Правда, теперь каждый раз приходилось себя уговаривать. «Постарайся, давай, еще чуть-чуть. Сегодня точно получится, ты сможешь». Но с каждой новой неудачей верить в себя становилось все труднее. Последней каплей стало испорченное зелье. Я давно уже подбивала учителя позволить мне сварить что-нибудь самостоятельно, и он наконец-то согласился. Рецепт выбрали самый простой, всего из 3 составляющих. В финале должно было получиться очищающее зелье для мытья кухонной утвари, и мы даже вымазали растительным маслом одну из сковородок, чтобы проверить его эффективность. Но вместо того, чтобы очистить испачканную поверхность, зелье прилипло к сковороде, потемнело и застыло, словно смола. «Опять где-то напортачила», — сообразила я. «Даже такое простое задание выполнить не смогла. Вот ведь позорище. Я вообще хоть что-нибудь нормально сделать могу?» Обида, злость и разочарование затопили мое сознание и хлынули наружу потоком горьких всепоглощающих слез. «Юна, что случилось?» – растерянно вопросил мастер. Я заревела пуще прежнего. «Ничего!» «Тогда почему ты плачешь? У тебя что-то болит?» «Нет, просто я поняла, что у меня нет таланта, и я зря трачу ваше время». «И встреча наша, наверное, тоже была случайностью. Простите за это». «Да, проблема». Макс спрятал испорченную сковородку под раковину и тяжко вздохнул. «А ты уверена?» жалобно взвыла я. «Ясно», – прокомментировал учитель. «Тогда собирайся и пошли». «Вот и все», – сообразила я и дрожащими руками потянулась за своими тетрадями. «Кончилось мое ученичество». «Да оставь ты эту писанину», – раздосадованно воскликнул волшебник. «Бери только плащ, ложку и кружку». «Верно, зачем мне теперь тетрадки?» – грустно подумала я и поплелась на лестницу следом за магом. Правда, как выяснилось, путь наш лежал не вниз, а вверх. На чердаке мастер деловито открыл один из массивных сундуков и извлек оттуда чайник, плед и маленькую жаровню. «Набор первой помощи», – пояснил он и толкнул дверь на крышу. «Всегда прихожу сюда, когда тяжело». Я с удивлением уставилась в темнеющее небо. Но надо же, как поздно. Похоже, мы снова задержались в мастерской и пропустили все на свете. «А теперь садись». Наставник накинул мне на плечи плед и указал на один из каменных уступов. Наполнил чайник водой и принялся растапливать огненные камни жаровни. Рыжее пламя быстро нагрело закопченную посудину, и из тонкого носика потянулся белый полупрозрачный дымок. «Закипает», – довольно объявил учитель и достал из кармана мешочек с травяным сбором. «Успокаивающий», – прочитала я вслух и вздохнула. «А что делать?» – развел руками волшебник и протянул мне кружку. «Пей медленными глотками и думай о хорошем, и нечего нос воротить». «Я вот себе тоже сейчас налью». Хорошо напугала старика. качественно. Пока она взвыла я. Ну-ну, хватит убиваться. Ничего страшного не случилось. Все живы и все цело. Сковородку, конечно, попортили, но это так, мелочь. Мастер присел рядом со мной и расслабленно прикрыл глаза. Уф, устал. Мы смотрели на огонь, молчали и неспешно цедили травяной отвар. Под пледом было уютно и тепло. Впервые за многие дни я вдруг ощутила внутри себя гармонию и тишину. Все беды отодвинулись на второй план и растаяли в мягкой ночной тишине. «Ну что, успокоилась?» – дружелюбно поинтересовался мастер. Я неуверенно улыбнулась. «Кажется, да». «Отлично, тогда продолжаем. Вот ты говоришь, что у тебя нет таланта, но можешь ли ты сказать, что такое талант?» Я шмыгнула носом. «Как-то все получается. Сразу. Вот как у вас?» Учитель хмыкнул. «Даже самые одаренные сталкиваются с проблемами, и я не исключение. Ты даже не представляешь, сколько ошибок и попыток было сделано прежде, чем у меня начало ладиться хоть что-то. Талант – не всемогущество, а всего лишь данные природой способности. Тем, у кого они велики, многое дается проще и легче, это верно. Но и те, у кого они малы, тоже способны на многое. Может, величайшими мастерами современности ими не стать, но профессионалами высокого уровня – запросто». «А может и стать. Это уж как сложится. Главное – не сдаваться и не бросать дело, которое ты считаешь своим». «А если я ошиблась, и оно вовсе не мое?» «Тогда представь, что ты выбрала другую профессию и больше никогда не произнесешь ни одного заклинания и не сваришь ни одного зелья». Я наморщила лоб и задумалась. «Ага». «И как?» «Ужасно». «Это и есть ответ на твой вопрос. А вообще, твоя жизнь – она только твоя, и тебе решать, как ты ее проживешь. И чем будешь заниматься. Но если тебе нравится магия, этого вполне достаточно для того, чтобы учиться дальше». «Да, очень нравится», призналась я. «Вот видишь», обрадовался мастер. «Тогда предлагаю примириться с тем, что мгновенного успеха не будет, и продолжить. Кстати, сегодня я придумал, как подтянуть твои орнаменты». «Правда?» оживилась я. «Так чего же мы тут сидим? Пойдемте скорее пробовать!» «Нет, пробовать будем завтра, а сегодня только спать и ужинать. Не хватало еще получить нагоняя от Антония. Он и так недоволен нами в последнее время. Спим мало, едим редко. Одним словом, заработались». Утро следующего дня выдалось настолько хлопотное, что мне удалось выловить мастера только в обед. «Ну, что вы там такое придумали? Рассказывайте!» Учитель поднял на меня удивленный взгляд. «Ты о чем?» «Об орнаментах, конечно». Я нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «Теперь понял. Знаешь, я считаю, что тебе нужно временно отложить свои орнаменты и заняться копированием чужих», – озвучил идею мастер. «Но зачем?» – не поняла я. «Для того, чтобы создать библиотеку орнаментов у тебя в голове». «Но я и так ежедневно просматриваю сотни разнообразных узоров из ваших книг. И вообще, здесь по всему дому орнаменты, куда уж больше». «Хорошо», – не стал спорить учитель и достал из ящика стола чистый лист и карандаш. «Тогда нарисуй здесь орнамент с твоей зубной щетки». «Да запросто», – запальчиво воскликнула я и подтянула письменные принадлежности поближе к себе. Антоний с любопытством запрыгнул мне на колени, он тоже хотел посмотреть, что у меня получится. «Я пользуюсь этой щеткой каждый день. Разумеется, я помню, что на ней изображено. Сейчас я им докажу. Сейчас я нарисую. Кстати, а что именно там было?» «Не могу», – честно призналась я, спрятав пылающее от смущения лицо в кошачью шерсть. «Я его не помню». «Так я и думал», – торжественно объявил волшебник. «Это происходит потому, что наш мозг запоминает образы гораздо более охотно, чем детали. Но если его как следует натренировать, то ситуацию можно поправить. Для этого и требуется копирование. Но ты должна не просто рисовать все, что видишь, а думать, по каким принципам оно было создано и в какой последовательности. Шаг, ритм, осевая линия, базовые руны, вспомогательные элементы и тип симметрии – все это нужно понимать и отслеживать». «Вот как», – задумалась я, – «тогда давайте пробовать». Теперь каждую свободную минуту я бегала по дому и разыскивала орнаменты, а по вечерам притаскивала свою добычу мастеру Свенсону, и мы вместе разбирали, что и как построено. Говорила в основном я, учитель слушал и исправлял. Через пару недель таких тренировок я могла нарисовать по памяти более 30 орнаментов, понимала, как они устроены, и даже обнаружила между ними некоторые закономерности. Вернуться к своему орнаменту было страшновато, но я все-таки решилась. И он получился. Наконец-то! Мой первый орнамент. Не косой, не кривой, простоватый, но не скучный. Мастер наполнил его энергией и притянул мне. Я попыталась порвать разрисованный лист на части, но ничего не вышло. Невероятно! Моя прочность действительно работала. Меня охватила эйфория. Да чего же здорово! Я трудилась изо всех сил, старалась, пробовала, думала, и вот он результат. Осязаемый, мой, настоящий, и даже талант не понадобился. А потом улыбающийся маг поставил мне на стол большую деревянную шкатулку и гордо объявил. «Вот, твоя награда. 2 недели над ней работал». «Спасибо!» – обрадовалась я неожиданному подарку. «Она очень красивая». «Но главное – содержание». «Правда?» Я с любопытством распахнула крышку. Изнутри шкатулка была разделена на 9 секций, в каждой из которых лежали карточки определенного цвета. «Ох, это же рисунки из справочника по растениям!» «Да, я скопировал их оттуда при помощи магии», – кивнул мастер. «Цвет карточки указывает на отдел, к которому принадлежит растение. Справа размещены данные о классе и семействе и прочем, а внизу – краткое описание свойств и правила сбора. Надеюсь, они тебе помогут». Я еще раз оглядела свалившееся на меня богатство и порывисто обняла волшебника. «Конечно, помогут, ведь их сделали вы, и не просто так, а специально для меня. С ума сойти можно, я такая счастливая теперь». «По-моему, ты придаешь им слишком большое значение», – смутился учитель. «А между тем это всего лишь карточки». Я с нежностью погладила картонные прямоугольники. «Неправда. Они – мое сокровище, и я никому не позволю их обижать. Даже вам». «Ну, как знаешь», – рассмеялся маг. «Тогда удачной тебе учебы». «Спасибо», – с энтузиазмом откликнулась я и углубилась в изучение карточек. Я раскладывала их и так, и эдак, объединяя то по классам, то по семействам, то по свойствам. Потом прикрывала ладонью текст и пыталась вспомнить его, глядя на картинку. Карточки приходили ко мне даже во сне. Синие, фиолетовые, желтые. Они кружились надо мной, словно бабочки, и исчезали только к утру. Я таскала их с собой в сад или в оранжерею, находя по иллюстрациям нужные мне растения и тщательно их рассматривая. Унылая классификация на глазах превращалась в интереснейшее и осмысленное явление, о котором хотелось знать все. А растения, которые когда-то были лишь иллюстрациями из книг, обретали текстуру, запах, объем, а порою даже вкус. Если бы речь шла о людях, то я бы могла сказать, что мы подружились. По крайней мере, они больше не казались мне чужими. А еще в какой-то момент я подумала, что осознанное копирование может помочь мне не только с орнаментами, но и с ботаникой, и начала их рисовать. Вначале получалось не очень, но чем больше времени я проводила рядом с растениями, и чем больше о них узнавала, тем лучше становились рисунки. До профессиональных иллюстраций моим наброскам, конечно, было далеко, но уже можно было с уверенностью сказать: вот это грушанка, это венерин башмачок, это фиалка лесная, а вот тут кислица и наперстянка. В один из дней, когда я сидела в саду и, высунув от усердия язык, зарисовывала цветы шиповника, мое уединение вдруг нарушил чей-то незнакомый голос. «Хорошо получается. Правда же мой куст очень красивый?» Я вздрогнула от неожиданности. Карандаш дернулся и перечеркнул рисунок толстой неряшливой линией. Раздосадованно взвыла я, но тут же замолчала и во все глаза уставилась на маленькое зеленое существо, появившееся словно бы из ниоткуда и вцепившееся в испорченный рисунок лапками-веточками. «Он был такой красивый и почти законченный!» – жалостливо запричитало оно. Пышная капна розовых волос затряслась в такт рыданием. Колючки на плечах уныло поникли. «А ты кто?» – осторожно поинтересовалась я и на всякий случай добавила. «Знаешь, думаю, я могу его исправить». «Правда?» – Создание сразу же перестало плакать и с жадностью посмотрело на лист. «Так чего же ты ждешь? Давай скорее!» Я вооружилась резинкой, и мы быстро привели рисунок в порядок. «Вот так», – удовлетворенно произнесла я и притянула картинку малышке. «Чудесно!» – защебетала она. «Просто восхитительно! А ты можешь его покрасить?» Я посмотрела на нее с сомнением. «Цвет мне пока не слишком хорошо дается». «Ну, пожалуйста!» – существо скорчило умильную мордочку и сложило руки в просительном жесте. «Ладно, я попробую», – пообещала я и полезла в рюкзак за красками. Когда все было готово, малышка восторженно заохала и потянула к рисунку зеленые ладони, но потом передумала и шепотом попросила: «А спрячь его, пожалуйста, внутри моего куста, ладно? Вот тут, между стволами. Мне самой это не под силу». «Но почему?» – удивилась я. «Потому что феи нематериальны», – с умным видом пояснила она. «По крайней мере, так говорит твой волшебник, хотя я понятия не имею, что это значит». «Так ты фея?» Я вытаращилась на нее так, словно в первый раз увидела. «Конечно!» – радостно завопила малышка и юркнула в самую гущу розовых цветов. Через мгновение из куста вынырнула ее растрепанная голова, и мне, наконец-то, стало очевидно, как сильно они похожи. «Я – дух этого великолепного куста шиповника». «Карделия, ну что ты опять расшумелась? Вот попрошу мастера Грега, и он тебя пересадит. Будешь знать». Я испуганно огляделась. «Кто это здесь такой сердитый?» «Ничего мы не шумели», – сконфузилась феечка. «И вообще, хватит спать. Лучше выходи знакомиться. Маленькая волшебница начала нас видеть». «О, это воистину благая весть», – скрипучий голос ощутимо подобрел. А вскоре рядом с нами появился и его обладатель, могучий крепкий старик с длинными седыми волосами до пят. Несмотря на небольшой рост, выглядел он на редкость внушительно. Кожа его была коричневой и обветренной, как у мореплавателей. Голову украшал круглый шишковатый шлем, а поверх просторных лиственных одежд была надета прочная серебристая кольчуга. «Рад приветствовать вас в нашей скромной обители», – обратился он ко мне. «Я Зигфрид, дух Белого Дуба и бессменный старейшина этого сада». «Очень приятно», – поклонилась я в ответ. «Юна Андерс, ученица волшебника». Зигфрид степенно кивнул, и мне стало ясно, они уже давно знают, кто я такая. Еще бы, ведь я прихожу в сад почти каждый день, на зарядку, на прополку и для того, чтобы рисовать. Наверное, все это время они считали, что я дурно воспитана и намеренно их не замечаю. Я заволновалась, но старик сразу же развеял мои опасения. «Людей, способных видеть скрытое, очень мало, так что встреча с ними – настоящий праздник для нас. Теперь ты одна из них, и мы счастливы быть твоими собеседниками. Могу ли я позвать остальных жителей сада и начать наше знакомство?» «Давайте», – не стала возражать я. «Не съедят же они меня в самом деле. К тому же мне было жутко любопытно». «Что тут началось? Шум, гам, треск!» Зашевелились и закачались кусты, зашелестели деревья, что-то пестрое замелькало в воздухе. Самые шустрые занимали места поближе ко мне и тут же представлялись. «Прина, дух сливы, спасибо, что поливаешь!» «Мириам, дух вишни, благодарю за подкормку!» «Аннабель, фея ежевики, не забудь собрать ягоды, когда они поспеют!» За ними напирали опоздавшие. «Мина, фея крыжовника!» «Эсми, дух ели!» «Ханна, дух липы!» «Элеонора, плакучая ива!» Скромно дожидались в сторонке духи мужчины – можжевельник, ясень и бересклет. Пришла даже стеснительная фея боярышника. «Приятно познакомиться!» – смущенно зарделась она. «Думаю, мастер Свенсон будет очень доволен вашим успехом!» Я подскочила со скамейки и растерянно посмотрела на маленький народец. «А ведь верно! Надо сказать мастеру!» Феи загомонили всем скопом, но Зигфрид повелительным жестом заставил их замолчать и церемонно произнес. «Иди, маленькая волшебница, но помни, здесь всегда рады тебе, хорошей беседе и доброму угощению». «Запомню», – сделав как можно более торжественное лицо, пообещала я и со всех ног побежала к дому. Взволнованная и раскрасневшаяся, я ворвалась в мастерскую и выкрикнула прямо с порога. «Мастер Свенсон, я их вижу!» Желтые светящиеся точки, кружившие рядом с наставником, взмыли к потолку и испуганно запищали. Учитель посмотрел на меня с укором. «А как вести себя в мастерской, ты, конечно, забыла». «Ой, я не подумала. Так торопилась вам рассказать. Простите». Маг печально махнул рукой, мол, ладно, что с тебя взять, и заглянул внутрь короба. «Пусто. Все разлетелись до последнего. И почему я не удивлен?» «Мастер, а что это было?» «Свет трава, одно из растений Междумирья. В конце лета ее семена покидают родной куст и летят на поиски нового дома. Маги прозвали их блуждающими огоньками. Эти семена имеют довольно интересные свойства и часто используются в магических рецептах. Но для того, чтобы эти свойства поддерживались, сырье надо время от времени проветривать. Этим я и был занят, когда ты пришла. Теперь они испугались и сбежали, так что я снова свободен и готов тебя выслушать. Что случилось? Рассказывай». «Да так, долгожданное достижение больше не казалось мне таким уж значительным. Просто научилась видеть духов – Зигфрида, Корделию, Ханну и многих других. Все, как вы обещали». «Правда?» – загрустивший было волшебник вмиг повеселел и с восторгом уставился на меня. «А что насчет нитей?» «Не знаю». «Так давай проверим». Маг взмахнул рукой, и с его указательного пальца сорвался тонкий световой луч. Замерцал и сразу же исчез. «Ну, что скажешь?» «Да, вижу, но недолго. Это нормально?» «Это отлично, а с остальным нам помогут медитация и практика». Волшебник вдруг сгреб меня в охапку и закружил по комнате. «Ура, Юна, золотце мое, мы это сделали, ты это сделала, молодчина. Теперь у нас начнется совсем другая жизнь и совсем другая магия». Я запоздало поняла, что все это время маг волновался ничуть не меньше меня, но старательно прятал свои эмоции и давал мне те самые уверенность и поддержку, в которых я так нуждалась. Что бы я без него делала? «Мастер Свенсон, а как же правила?» Учитель лишь презрительно отмахнулся. «Сегодня у нас праздник, так что все правила отменяются. Все равно все, что мы могли испортить, мы уже испортили». «Тогда давайте кидаться подушками», – предложила я, вспомнив нашу с папой любимую игру. «А давай». Азартно согласился мастер и первым ухватился за вышитую наволочку. Спустя полчаса взмокшие и обессиленные мы лежали на усыпанном перьями полу и, раскинув руки в стороны, смотрели, как под потолком качаются далекие звездочки свет травы. В таком виде нас и обнаружил Антоний. Он зашел проверить, все ли у нас в порядке, и теперь был опечален, разочарован и до глубины души возмущен нашим легкомысленным поведением и царящим в комнате беспорядком. Кот раздраженно махнул хвостом и послал нам самый укоризненный взгляд, на который был способен. Ох, мы с учителем дружно взвыли и приняли сидячее положение, затем сложили руки на коленях и смущенно потупились. «Прости, дружище», – взял на себя решение конфликта волшебник. «Мы больше так не будем и обязательно все уберем. Правда же, Юна?» «Да, конечно», – уверенно подтвердила я и, наклонившись к учителю, едва слышно добавила. «Только я не знаю, как». «Ага, я пока тоже», – еще более тихо отозвался он. Антоний скорбно прикрыл мордочку лапой и закатил глаза. «Ох уж эти люди,